Военные в Чечне очень не любят прокуроров. Преследуют, запугивают и никуда не пускают. В старых атагах прокуроры тогда были и потом очень гордились, что сумели возбудить несколько уголовных дел. Объявляли об этом по телевизору, много раз отчитывались перед публикой. А вот документ, достойный Салтыкова-Щедрина. Факты были предметом прокурорской проверки непосредственно в период проведения спецоперации. Это значит, сотрудники прокуратуры находились непосредственно на месте совершения циничных и жестоких воинских преступлений, в момент их совершения, наблюдали за ходом преступлений, ни во что не вмешиваясь, и назвали все это прокурорской проверкой непосредственно в период проведения спецоперации. Я живо представила себя на месте староатагинских жертв, как стою я, и бьет меня федерал дубинкой по голове, а сзади прокурор фиксирует. Мне от этого легче? Не так больно? Бывает такая правда, которая хуже лжи. Что творится в Чечне? Продолжают спрашивать знакомые и журналисты из-за рубежа. Вот то-то и творится. Война, замешанная на лжи, где все, кому положено, не договаривают всего, что обязаны, и в результате военной анархии на Северном Кавказе нет ни конца, ни края. Чеченский, 37-й. Хеда и ислам. Из соседней комнаты вынесли маленькую красивую девочку Хеду с тем же серьезным и пристальным взглядом, как почти у всех нормальных чеченских детей последнего десятилетия. «Ей 11 месяцев», — сказала Хедина тетя, качающая ее на руках. Она родилась уже после того, как похитили ислама. Хеда придирчиво оглядывает столпившихся в комнате сумрачных людей и начинает плакать, как старушка, бесшумно, но не от того, что почти сирота. Она вряд ли это понимает. Просто ей настроение передалось. Тут, вдали от тех мест, куда не забредает нога европейских правозащитников-туристов, в доме номер 22 по улице Гагарина чеченского селения Алхан-Юрт-Урус Мартановского района мы говорим о сплошной череде трагедий, постигших большую семью Даниевых. К гадалкам ходили, к ясновидящим. Говорят, живой он, произносят Нурсет и Зара, сестры ислама. И вы верите? Жмут плечами, бесстрастно смотря в пол, и равнодушно отвечают. А куда нам еще ходить? Все остальное давно исхожено. Перед плачущей Хедой трясут погремушками. Но до того ли ей? Чеченские младенцы, рожденные в войну, редко реагируют на погремушки как универсальное средство утешения детских слез. Слезы у них не детские. Семья Даниевых – одна из тысяч чеченских семей, попавших в ситуацию, когда ни мира, ни войны, ни тела, ни человека. Хоть кричи, хоть вой, хоть письма пиши президенту каждый день. Ислама больше нет. Куда ни обращались – ни слова о нем. Ни в одном списке арестованных, задержанных или осужденных не значится. Нет его. Будто и не было. Будто не от него Хеда. Будто инопланетяне забрали. При этом юридически точно известно и зафиксировано, как выглядели те самые инопланетяне для ислама Даниева. Обычно, по-местному, в масках, камуфляжах, с калашниковыми. И стояли на блокпосту поселка Черноречье, микрорайон Грозного, мимо которого 24 ноября 2000 года примерно в 11 часов дня проезжал автомобиль, в котором три друга – Ислам Даниев, Хизир Ахмадов и Саид Ахмед Сааев – ехали на похороны в селение Мартан-Чу. Инопланетяне машину остановили. При свидетелях всех из нее высадили и увезли трех друзей в неизвестном направлении. Тут свидетели расходятся. Одни говорят на БТРе с замазанными номерами, другие — на таком же замазанном Урале. Дальше вроде бы дело следователей. Кто увез? Боевики. Ваххабиты из вотчины Бараева, соседнего с Алхан-юртом селения Алхан-Кала, которым все трое пропавших были лютые многолетние враги. Но куда тогда смотрели охранники Чернореченского блокпоста? Среди бела-то дня. Значит, федералы. Иначе откуда же БТР и Урал? Увы, ответы на вопросы отсутствуют. Все подразделения, дислоцированные на территории Чечни, к этому дню подтвердили свою непричастность. Однако таким подтверждениям верить нельзя. Они только слова, фикция юриспруденции. По типу «ты похитил людей». Нет. Видите, он не виноват. Никаких серьезных следственных действий по делам о массовых похищениях людей в Чечне не проводилось. И не ведется. За год с лишним после пропажи Ислама Денеева и двух его товарищей произошло только одно. 28 ноября 2000 года пастух из Наурского района, а это приличное расстояние от Черноречия, нашел сожженной ту самую машину, из которой высадили похищенных. И накануне, 27-го, он же видел, как эта машина шла в общей армейской колонии с номерами 15-го и 21-го регионов внутренние войска. И уже была обвешана бронежилетами, как обычно делают военные водители, спасаясь от шальных пуль. В тот момент в машине еще сидели двое, видел пастух. 28-го он же нашел два обезображенных трупа у обгоревшего остова машины. Но трупы так никто и не признал. И где они сейчас, неизвестно. А вот пропавших Ислама, Хизира и Саид Ахмета нет. Десяток их полусирот теперь ходят по земле без отцовщины. Жены, вдовы руками разводят.